Глава 28. В академии словно бы уже знали, что мы едем. Охрана молча распахнула ворота перед покорёженным лунтиком и также молча закрыла. А на крыльце нас уже ждали Хёгни и графиня. Не говоря ни слова, я заглушил грузовичок и осторожно вытащил с заднего сиденья щегла. Взяв на руки, словно девушку, поднялся по ступенькам и положил у ног ректора. Волк нахмурился и бросил быстрый взгляд на графиню. Та едва заметно покачала головой. «Что за чертовщина тут творится, а?» Вне себя от злости спросил я. «Тут академия или притон для играющих в знахари детишек? У вас килдинги под боком разгуливают. И на студентов охотятся. Ничего, да? Одним больше, одним меньше. Без разницы, да?» Хёгни снова переглянулся с Анваровной. «Орк, понимаю твои чувства, но мы не несем ответственности за студентов вне стен замка. Кроме того, я ведь говорил, мы не одобряем, когда наши студенты ходят в рейды», — успокаивающим тоном произнес он. «Не одобрять? Это не борьба с дерьмом, которая происходит вокруг». Голос Ани, хриплый от пролитых слез, был тих, но слова прозвучали словно гром среди ясного неба. А я, занятый своим гневом, даже не заметил, как она вышла из машины и подошла к нам. «Девочка, Академия не борется ни с чем», — посчитал нужным внести ясность Хёгни, и в голосе его не было ни грамма сочувствия Аниному горю. «Наша задача – учить знахарей, а не вершить добро и справедливость так, как видим их мы. И именно поэтому Академия до сих пор существует. Мы никому не переходим дорогу. Это наше кредо». «Хреновое кредо. Ведь кому-то все равно перешли. Килдингам, например». Нехорошо прищурилась азиатка. «Килдинги обитают в окрестностях Приозерного очень давно. Но их интересуют любые иммунные, а не только студенты», — возразил Хёгни. «Именно из-за них Академия не одобряет рейды. Но запретить их мы не можем. Хотя, полагаю, эту часть правил нам надо будет как можно скорее пересмотреть». Пока Аня не успела снова открыть рот, я выступил вперед. «Хёгни, с нами был еще один студент, Халва. Он пропал». «Халва? Как это ты его уговорил?» — удивленно вскинула брови молчавшая до этого Ольга Анваровна. «Это не я», — покачал я головой. «Щегол его привел. Я поначалу не хотел брать, но решил, что вдруг это ему поможет стать крепче». «Значит, Халву вы мертвым не видели, так?» — уточнила графиня и в очередной раз обменялась быстрым взглядом с Хёгни. «Утром», — жестко произнес волк. «Может оказаться поздно», — надавила и графиня. «Слишком опасно», — тоном, не допускающим возражений, резюмировал ректор. «Ольга Анваровна, будьте так добры, соберите учительский совет, нам надо будет обсудить план действий. За главой ордена я схожу сам. Утром выступим на поиски». «Мы с вами», — решительно заявила Аня. «А вы, девушка», — теперь в голосе ректора зазвенел еще и металл, — «если немедленно не возьмете себя в руки, получите порцию валерьянки у ассистента медлаборатории и отправитесь в свою гостиницу. Вас сопроводят на всякий случай». Тут уже рассвирепел я. Какого черта этот Хёгни себе позволяет? Только что открещивался от всего, что происходит в стенах замка, а теперь указывает, что делать Ане, которая даже студенткой не является. Я силой отодвинул в сторону, готовую наброситься на ректора-азиатку, и вслух повторил все то, о чем только что подумал. Правда, в более крепких выражениях. «Орк прав, Хёгни. Ты не имеешь права приказывать иммунной, не имеющей к Академии никакого отношения. Девочка только что потеряла дорогого ей человека, а ты, старый сухарь, даже посочувствовать ей не можешь, а только все портишь». Вмешалась и Ольга Анваровна. К концу этого монолога графиня перешла со спокойного тона на жесткий. Настолько жесткий, что оторопел даже я. Никогда не видел Анваровну такой. Хёгни, видимо, тоже, потому что отповедь графини выслушал молча. «Орк», — обратилась уже ко мне Ольга Анваровна, когда стало понятно, что начинавшийся конфликт Ани и волка сошел на нет. «Твоей подруге сейчас действительно выдадут легкое успокоительное. Сопроводите ее, пожалуйста, в лазарет. А потом дождитесь, пока мы закончим совещаться и выработаем план действий для поиска Халвы». Мне оставалось только кивнуть. Хотелось, конечно, как Анютка, ударить себя кулаком в грудь и заявить: «Я с вами!» К этому взывала совесть, подленько шептавшая, что это я виноват в пропаже одного студента и мучительной смерти второго. Но что-то подсказывало, что мне сейчас лучше не рыпаться, а то, помимо всего прочего, еще и места в Академии лишусь. «Что? Ждать до утра? Вы серьезно? Орк, да они же издеваются!» Вновь взвилась азиатка, едва только Хёгни и Анваровна зашли внутрь замка. «Нет, Нют, все правильно», — соврал я. «Первое правило спас работ не увеличивать количество жертв. А идти к Кируне ночью действительно слишком опасно. Халва ведь сам напросился, помнишь?» «Зря мы его взяли», – неожиданно цинично выдала девочка. «Он трус, сразу видно. Наверняка оставил щегла одного отбиваться, а сам сдреснул под шумок». «Мы не знаем, как все было». Снова пришлось приукрасить горькую правду мне. «Может, он тоже отбивался?» «Нет», – твердо сказала Аня. «Не отбивался. И ты сам прекрасно это знаешь. Если найдем его живым, отдай его мне». «Анют, так нельзя. Он же не виноват, что на нас напали». «Уверен? Тогда почему килдинги на нас раньше не нападали?» Все так же цинично, и при этом на удивление спокойно уточнила она. «Ну?» – задумался я. «Вот именно. До этого никто просто не знал, куда мы поедем. Ты сам ругал меня за то, что я сказала Щеглу, на какой кластер мы едем. А Щегол проболтался Халве. Помнишь, в грузбухе Питона упоминался шпион? И инвесторы, интересующиеся запретными знаниями. По-моему, ими вполне могут быть килдинги. И тогда все встает на свои места». «Слишком сложно», – подумав, помотал головой я. «Если все так, то какую выгоду они получат с того, что напали на нас?» «Не знаю», – пожала плечами Аня и тут же поправилась. «Пока не знаю, но я выясню. Надо еще раз просмотреть тот грузбух и карту». Девочка, потеряв щегла, была явно не в себе и искала виноватых. Я и сам, в общем, подозревал, что нападение не было случайностью, и Халве не доверял ни на грош. Но совесть не позволяла вот так вот запросто делать выводы о человеке, пусть даже мне лично и противном. Я и сам понимал, что некоторое зерно истины в ее словах есть. Вот только все никак не мог уловить, какую же выгоду преследовали килдинги. Ведь за мной и Анюткой вслед они никого не отправили, хотя должны были. К чему им лишние свидетели? Выловили бы всех четверых. А дальше поди догадайся, что с нами произошло. От рук сектантов мы сгинули или от зубов зараженных? Нет. Все-таки эта ситуация требовала более тщательного обдумывания вместо быстрых и горячих обвинений. И первое, что мне надо сделать, каким-то образом проверить, не пропали ли из Академии артефакты. Или хотя бы один артефакт. Небольшой по размеру. Такой, чтобы можно было незаметно унести за пазухой или в кармане. Осталось только придумать, как это сделать. Ведь доступа к артефактам у студентов, понятное дело, нет. И потрогать их мы можем только на уроках артефакторики, которые ведет Авесолом Григорьевич, третий из самых старых преподавателей Академии. Вскоре за нами пришли двое охранников. Вместе со мной проводили Аню до лазарета, где ее забрала под свое крыло молодая знахарка, которой повезло отрабатывать свой долг перед Академией прямо в замке. А когда я остался один, повели меня куда-то вглубь коридоров замка, видимо, туда, где мне полагалось ждать результатов учительского совещания. Тут имелось нечто вроде питьевого фонтанчика, несколько дверей, на одной из которых был значок «МЖ» – растения в катках и скамейки. Я присел на ближайшую и только сейчас почувствовал жуткую усталость. Не физическую, нет, психологическую. Веки мои отяжелели, и я сам не заметил, как задремал.